В неврастеническом сознании моих запавших внутрь глазниц, распухшим мозгом понимая чудовищность нездешних лиц. Комично вздернув сей затвор, нажму я плавно на курок, пусть разлетаются по стенам ошметки мозга моего, и синя-белая в крови субстанция стекала на пол.